«Кругосветное путешествие, кругосветное путешествие», — повторил он. «А почему не Альпы?» «Мне кажется», — продолжал Майкл тоном врача, ставящего диагноз, «ей нужно что-то из ряда вон выходящее. В 23 года объехать весь свет. А то она чувствует себя отщепенкой». «Ну, как же она бросит малыша?» «Да вот показатель, в каком она сейчас состоянии. Если бы я мог поехать». Сомс широко раскрыл глаза. «Неужели же молодой человек рассчитывает на его помощь? Ехать вокруг света. Безумная затея». «Я должен ее повидать», — сказал он. «Оставьте мотоцикл в гараже. Мы поедем в автомобиле. Я буду готов через 20 минут. Идите вниз, там пьют чай». Оставшись наедине с Фредом Уокером, картину он все еще не повесил, Сомс окинул взглядом свои сокровища, и сердце у него заныло. Давно они ему так не нравились. Флер коллекционировала людей, а теперь у нее отняли ее коллекцию. Бедняжка. Конечно, занятие было нелепое. Разве люди могут дать удовлетворение? Они отвезти ли ей Шардена, хороший Шарден? Думетриус обставил его на цене, но не слишком, а Шарден долговечен. Он еще обставит на нем Думетриуса. Но если это доставит ей удовольствие, он снял картину, взял ее под мышку и пошел вниз. В автомобиле они говорили только о характере 11-го баронета, да о прискорбной склонности полиции не разрешать быстрой езды по новой дороге, проложенной с целью ускорить движение. На Саут-сквер приехали к 6 часам. Флер еще не вернулась. Оба уселись, стали ждать. Дэнди спустился вниз в поисках незнакомых ног, но, не найдя таковых, тотчас же удалился. В доме было очень тихо. Майкл то и дело посматривал на часы. «Как вы думаете, куда она пошла?» — спросил, наконец, Сомс. «Понятия не имею, сэр. Вот за что не люблю Лондон, люди в нем пропадают, как иголки». Он зашагал по комнате. Сомс уже хотел было сказать «сядьте», как вдруг Майкл, подойдя к окну, воскликнул «вот и она» и бросился к двери. Сомс остался на месте. Шардена он прислонил к креслу. О, как долго они там разговаривают. Минуты проходили, а их все не было. Наконец вошел Майкл. Вид у него был очень серьезный. «Она у себя наверху, сэр. Боюсь, что это ее ужасно расстроило. Может быть, вы пойдете к ней?» Сомс взял своего Шардена. «Куда идти? Кажется, первая дверь налево». Он медленно поднялся по лестнице, тихонько постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Флер, закрыв лицо руками, сидела у бюро. Лампа бросала яркий блик на ее волосы, которым теперь снова разрешалось расти на затылке. Казалось, она не слышала, как он вошел. Сомс не привык видеть людей и показывать себя в такие интимные минуты. И теперь он не знал, что делать. Какое он имеет право заставать ее врасплох? Быть может, выйти и постучать еще раз? но он был слишком встревожен, и, подойдя к ней, он коснулся пальцем ее плеча и сказал: «Устала, дитя мое». Она оглянулась. Лицо было странное, чужое. И Сомс произнес фразу, которую она так часто слышала в детстве: «Посмотри, что я тебе принес». Он поднял Шардена. Она мельком взглянула на картину, и это обидело Сомса. Ведь Шарден стоит несколько сот фунтов. Очень бледная, она скрестила руки на груди, словно запираясь на ключ. Он знал этот симптом. Душевный кризис. Раньше Сомс смотрел на такие кризисы, как на нечто экстравагантное, как неуместный приступ аппендицита. «Майкл говорит, — начал он, — что ты хочешь отправиться с ним в кругосветное путешествие. Но он не может. Значит, конец делу». Если бы она сказала: «Да, почему он не хочет?» — Сомс принял бы сторону Майкла. Но сейчас в нем проснулся дух противоречия. В самом деле, почему она не может получить то, что хочет? Он поставил своего Шардена на пол и сделал несколько шагов по мягкому ковру. «Послушай», — сказал он, останавливаясь, — «где ты это ощущаешь?» Флер засмеялась. «В висках, в глазах, в ушах, в сердце». «Как они смеют смотреть на тебя свысока!» — проворчал Сомс и опять зашагал по ковру. Как будто все эти теперешние нахалы, которых он волей-неволей встречал иногда у нее в доме, окружили его и скалят зубы, поднимают брови. Больше всего ему сейчас хотелось поставить их на место. Он жалкие людишки. Не знаю, могу ли я с тобой поехать», — сказал он и осекся. «О чем он говорит? Кто просил его ехать с ней?» Она широко раскрыла глаза. «Конечно, нет, папа». «Конечно. Это мы еще посмотрим. Со временем я привыкну к насмешкам». «Незачем тебе привыкать», — проворчал Сомс. «Мне кажется, очень многие совершают кругосветное путешествие». Флер порозовела. «Да, но не ты, дорогой мой. Ты будешь смертельно скучать. Я тебе очень благодарна, но, конечно, я этого не допущу в твои-то годы». «В мои годы?» — сказал Сомс. «Я не так уж стар». «Нет, папа. Буду страдать молча, вот и все». Сомс не ответил и опять прошелся по ковру. «Страдать молча. Еще чего?» «Я не допущу», — прорвался он. «Если люди не могут вести себя прилично, я им покажу». Теперь она стояла раскрасневшаяся, приоткрыв рот, глубоко дыша. Такой она пришла к нему когда-то показаться перед первым выездом в свет. «Поедем», — сказал он ворчливо. «Не спорь». «Я решил». Ее руки обвелись вокруг его шеи. Что-то мокрое прижалось к его носу. Какая нелепость. В тот вечер, отстегивая подтяжки, Сомс размышлял. Да неужели он отправляется в кругосветное путешествие? Абсурд. А Майкл был ошеломлен. Он присоединится к ним в августе,